Неожиданно из ворот замка показалась группа нарядных придворных. Впереди, под руку с престарелым вельможей, торжественно шествовала принцесса. Слуги быстро прибрали на столах, а Вольфганг постарался принять строгий и деловой вид.